По возвращении в Убуд я сразу же еду к Филиппу домой и не вылезаю из его постели еще примерно месяц. И это лишь небольшое преувеличение. Никто и никогда не любил меня и не обожал с таким наслаждением и внимательным сосредоточением. Никогда прежде занятия любовью не заставляли меня сбросить шкурку, как апельсин, показать свою сущность, раскрыться, как цветок, закружиться в водовороте. Что касается интимной близости, я точно знаю одно. Существуют определенные законы природы, регулирующие сексуальные переживания двух людей, и от них нельзя отмахнуться, как нельзя не обращать внимания на силу земного притяжения, например. Не вам решать, будет ли вам комфортно с другим человеком. Образ мысли, действия, диалог, даже внешность играет очень малую роль. Загадочное притяжение, спрятанное где-то глубоко в груди, или есть, или его нет. А когда его нет, я много раз убеждалась в этом в прошлом с мучительной ясностью, вы не можете силой заставить его появиться, как не может хирург заставить организм пациента принять неподходящую донорскую почку. Моя подруга Энни говорит, что в конце концов все сводится к одному простому вопросу. Хочешь ли ты до конца жизни прижиматься животом к животу партнера или нет? У Филиппа и меня, как мы с радостью выяснили, идеальная, генетически предрасположенная животная совместимость. Нет ни одной части моего тела, которая страдала бы аллергией на части его тела. Ничто не кажется опасным, все дается легко, ничто не вызывает отторжения. В нашей вселенной чувств все дополняет друг друга естественным и тщательным образом. Все вызывает восхищение. «Взгляни на себя», — говорит Филиппа, подведя меня к зеркалу после того, как мы в очередной раз занимались любовью, и показывает мне мое обнаженное тело. Волосы такие, словно я только что вышла из центрифуги для подготовки космонавтов в центре НАСА. «Смотри, какая ты красивая. Все линии плавные, ты — песчаные дюны». И правда, кажется, еще никогда мое тело не выглядело и не чувствовало себя столь расслабленным. Разве что в младенчестве, когда мама сфотографировала меня всю размякшую после купания в кухонной раковине, растянувшейся на полотенце на кухонном столе. А потом Филиппа ведет меня в постель и шепчет по-португальски «Vem gostosa». «Пойдем, моя сладкая». Филиппа — мастер обольщения. На Бали я слишком разленилась, чтобы учить балинезийский или индонезийский, но португальский вдруг запоминается сам собой. Конечно, в основном я учу постельные словечки, но разве это не прекрасное применение португальскому языку? А Филиппа говорит: «Малышка, тебе скоро все это надоест. Наскучат мои постоянные ласки. Надоест слушать, какая ты красивая». Можем поспорить, надоест мне или нет. Я теряю дни, пропадая под его простынями, в его объятиях. Мне так нравится это чувство, когда не знаешь, какое сегодня число. Мое тщательно организованное расписание летит ко всем чертям. В конце концов, я еду к старику-лекарю после того, как пропадала целую вечность, и не успеваю произнести слово, как и тут все видит на моем лице. «Ты нашла себе парня на Бали?» — говорит он. «Да, Китут». «Хорошо. Только осторожно, чтобы не забеременеть». «Ладно». «Он хороший человек?» «Это ты мне скажи, Китут», — отвечаю я. «Ты гадал ему по руке и сам сказал, что он хороший. Раз 7, наверное». «Правда? Когда?» «В июне. Я привозила его к тебе. Бразилец постарше меня. Ты еще сказал, что он тебе нравится». «Не было такого». Уперся Китут. И что бы я ни делала, мне так и не удалось убедить его в обратном. Иногда память его подводит. Подвела бы и вас, если бы вам было, как я предполагаю, от 65 до 112 лет. Обычно его ум проницателен и остр, но порой у меня возникает чувство, будто я выдернула его из другого слоя сознания, из параллельной вселенной. Пару недель назад он сказал ни с того ни с сего: «Ты хороший друг, Лис, верный друг, любящий друг». А потом вздохнул, уставился в пространство и печально добавил: «Не то что Шэрон».